Аллилуйя. Аллилуйя. У меня сегодня тема называется «Три скандала на Рождество». Mein Thema ist heute drei Skandale zu Weihnachten. Целых три. Ganze drei. Одного бы хватило уже. Einer würde eigentlich ausreichen. И когда мы смотрим на историю Рождества, und wenn wir die Geschichte von Weihnachten betrachten, мы видим там разных персонажей. Sehen wir verschiedene Persönlichkeiten. Мы видим Захарию. Wir sehen Zacharias, который как священник молится в храме. Der als Priester betet im Tempel. Видим его жену Елизавету. Wir sehen seine Frau Elisabeth. Ангела, который является. Der Engel, der erscheint. Захарии. Zacharias erscheint. Мы видим волхвов. Wir sehen die drei Weisen. Wir sehen Josef, auch ihm erscheint ein Engel des Herrn im Traum. Wir sehen Maria, die persönlich auf einen Engel des Herrn trifft. Wir sehen die Hirten. Потом мы слышим про убийство младенцев. Dann hören wir von Tötung von Babys в Вифлееме. In Bethlehem. То есть это разные персонажи, разные события. Das sind verschiedene Ereignisse. И эти явления сверхъестественные ангелов. Und diese übernatürliches Erscheinen von Engeln. Потом сверхъестественное зачатие Марии. Dann die übernatürliche Empfängnis von Maria. Появление ангела и с ним вместе хора ангелов пастухам. Das Kommen von einem Engel und mit ihm ein ganzer Chor. Все эти сверхъестественные вещи. All diese übernatürlichen Dinge. Необычная звезда появляется в звездном небе. Ein ungewöhnlicher Stern erscheint am Himmel. То есть это все знаки мирового события. Das sind alles Zeichen von einem Weltgeschehen. Детали, которые мы видим в разных Евангелиях. Details, die wir in den verschiedenen Evangelien lesen können. И большинство людей видят это как какие-то отдельные истории. Und die meisten Menschen sehen das als einzelne Geschichten. Но так важно увидеть однажды взаимосвязь. Aber es ist so wichtig, die Verbindung zu sehen. Как в картине. Wie in einem Bild. Не только детали, но общую картину. Nicht nur Details, sondern das gesamte Bild. То есть увидеть дизайн Рождества. Das Design von Weihnachten zu erkennen. И поскольку картина огромная, und da das Bild groß ist, то тогда ты должен очень внимательно размышлять и смотреть, чтобы понять. Musst du sehr aufmerksam nachdenken, um zu erkennen, чтобы увидеть дизайн. Um dieses Design zu sehen und то zu erkennen. Легко увидеть дизайн вот в такой картине, да? Es ist sehr leicht, ein Design in einem solchen Bild zu sehen, потому что она маленькая. Da es klein ist. Но когда она огромная, aber wenn das Bild riesig ist, то нужно очень далеко отойти, dann muss man sehr weit zurückgehen, чтобы увидеть большую-большую картину. Um dieses riesige Bild zu sehen. И большинство людей, они даже не пытаются подняться над этими историями. Историями или отойти подальше. Und die meisten Menschen bemühen sich nicht mal ein Stückchen nach hinten zu gehen. Большинство людей не берут время, чтобы увидеть эту общую картину. Die meisten Menschen nehmen sich nicht mal die Zeit, um dieses Gesamtbild zu sehen. И они видят детали, но они не видят красоту картины. Sie sehen Details, aber sie sehen nicht die Schönheit des Bildes. Знаешь, в немецком есть такая удивительная пословица. Und im Deutschen gibt es so ein Sprichwort. Man sieht den Wald nicht vom lauten Bäumen. Ne? Man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht. Да. То есть ты не видишь леса из-за сплошных деревьев. Also du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ты можешь сказать, я вижу лес. Du kannst sagen, ich sehe einen Wald. Но на самом деле ты видишь просто отдельные деревья. Aber eigentlich siehst du nur einzelne Bäume. И чтобы увидеть лес, тебе нужно подняться в небо. Und um den Wald zu sehen, musst du dich erheben in den Himmel. Ты можешь сказать, я знаю историю Рождества. Du kannst sagen, ich kenne die Geschichten von Weihnachten. Но ты не знаешь историю Рождества. Aber du kennst die Geschichte von Weihnachten nicht. Ты знаешь детали. Du kennst Details. Ты не увидел дизайн. Aber du hast das Design nicht gesehen. И так написано, апостол Павел говорит, мы все отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Und Apostel Paulus sagt, wir kennen in Teilen und prophezeien in Teilen. 1 Korinther 1:9. In 1. Korinther 1:9 lesen wir. Мы все отчасти знаем. Ein Stück werk wissen. Недавно утром, да, прочитай. Gottes treu, durch den ihr berufen seid. Nee, 1. Korinther. А, вы неправильно нам посвятили. 1 Коринфянам 13:9. Это моя ошибка. Окей. Мы отчасти знаем. Denn wir kennen stückweise. Genau. 13:9, junger Mann. Давай. Отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Amen. Знаешь, недавно утром я наблюдал рассвет. Und ich habe kürzlich den Sonnenaufgang beobachtet. Я понял, что я первый раз вижу рассвет. Und ich habe verstanden, dass ich das zum ersten Mal mache. Не, я его видел уже 100 раз. Ich habe ihn schon 100 Mal gesehen. Я уже много раз фотографировал разные рассветы в разных странах. Ich habe schon so oft verschiedene Sonnenaufgänge in verschiedenen Ländern fotografiert. Но тут я понял, что я увидел впервые рассвет. Aber hier habe ich verstanden, dass ich den Sonnenaufgang zum ersten Mal gesehen habe. Потому что я вдруг стал замечать детали. Weil ich plötzlich Details bemerkte. Я понял, что каждую секунду там новые пазлы, новые пазлы. Und ich habe begriffen, dass jede Sekunde neue Puzzleteile auftauchen. Я только тогда понял, что такое дизайн рассвета. Und da habe ich verstanden, was ein Sonnenaufgangsdesign ist. Я увидел рассвет по-настоящему. Ich habe das wirklich gesehen, erkennen können. Потому что я раньше никогда не брал время для этого. Weil ich mir früher nie die Zeit dafür nahm. Но здесь я раньше встал специально. Und hier bin ich extra früher aufgestanden. И сидел там, смотрел примерно час. Und habe mich hingesetzt und etwa eine Stunde geguckt. Полчаса. Eine halbe Stunde. И это была картина. Und das war ein Bild. Знаешь, ты не сможешь ничего увидеть по-настоящему. Du kannst nichts wahrhaftig sehen. Ты ничего не узнаешь по-настоящему. Du wirst nichts wahrhaftig erfahren. Если ты не посвятишь себя на это. Wenn du dich dem nicht hingibst. Везде и всегда во всем. Immer und überall in allem. Для того, чтобы узнать что-то, нужно брать время. Um etwas zu erfahren, zu erlernen, muss man sich Zeit nehmen. И нужно посвятить себя. Und man muss sich hingeben. Прямо вот с чувством. Mit den Gefühlen. Okay? Если тебе кажется, что ты уже знаешь Господа. Und wenn es dir scheint, dass du den Herrn bereits kennst. Тебе только кажется. Dann scheint das nur so. Amen. Мы еще не знаем Господа. Wir kennen den Herrn noch nicht. И ты еще ничего не знаешь. Und du weißt noch gar nichts. И я еще ничего не знаю. Und ich weiß noch gar nichts. И всегда говори, Господи. Und sage immer, Herr. Я тебя еще не знаю. Ich kenne dich noch nicht. Amen. Amen. Что-то вы примерзли немножко, да? Irgendwie friert's euch? Seid ihr festgefroren? Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает. Wer denkt, dass er etwas weiß, weiß gar nichts. Как должно знать? Wie er es eigentlich wissen sollte. Поэтому всегда будь в глубоком смирении. Deswegen sei immer in tiefer Demut. И тогда Господь даст тебе чуть-чуть больше. Und dann wird der Herr dir ein bisschen mehr geben. Чем вчера. Als gestern. И вот мы попробуем сейчас соединить пару пазлов. Und wir wollen heute ein paar Puzzleteile zusammenfügen. В этой истории Рождества. In dieser Weihnachtsgeschichte. Okay? Мы не сможем увидеть всю картину. Wir werden das ganze Bild nicht betrachten Для этого können. Нам не хватит времени. Dafür reicht uns die Zeit nicht. В следующий раз я попробую тоже чуть-чуть коснуться откровений. Nächste Woche möchte ich gerne die Offenbarungen. Потому что в истории Рождества есть много откровений. Ansprechen, denn in der Weihnachtsgeschichte gibt es viele Offenbarungen. Разным людям. Den verschiedenen Menschen. Но все они имеют разный уровень. Aber alle haben verschiedene levels. Okay. И нам нужно знать, что откровение имеет разный уровень. Wir müssen begreifen, dass Offenbarung ein unterschiedliches Level hat. Okay. История Рождества, она начинается со скандальных фактов. Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit skandalösen Fakten. Первый факт. Der erste Fakt. Девушка Мария оказалась беременной. Die Jungfrau Maria wird schwanger. Не будучи замужем. Und sie ist nicht verheiratet. Иосиф был ее жених. Josef war ihr Bräutigam. Он был нормальный парень. Er war ein guter Kerl. И он понял, как и все нормальные люди. Und er hat wie alle anderen normalen Menschen verstanden. Как и все люди бы поняли. Wie auch alle Menschen verstanden hätten. Что его девушка. Dass seine Braut. Забеременела где-то на стороне. Irgendwie anderweitig schwanger geworden ist. Она с кем-то согрешила. Sie hat mit jemandem gesündigt. Он подумал, что ему поставили рога. Und er dachte, er wird hier kompromittiert. Да. И обычно рогоносцы начинают мстить. Und normalerweise rächen sich solche Menschen. Но Иосиф не желал мстить. Aber Josef wollte das nicht tun. Написано, что он хотел ее тайно отпустить. Es steht geschrieben, dass er sie im Geheim entlassen wollte. Matthäus 1:19. In Matthäus 1:19. Иосиф же, муж ее, он еще на самом деле не был ее мужем, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Aber Josef, ihr Mann, hier aber noch nicht verheiratet, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Смотрите, подчеркивается, Иосиф был праведный. Hier wird unterstrichen, dass er gerecht war. Зачем это подчеркивается? Warum muss man das so hervorheben? Смотри, Иосиф, он любил Господа. Josef liebte den Herrn. И поэтому он не мог жениться на такой девушке. Deswegen konnte er eine solche Frau nicht heiraten. Если бы Мария согрешила. Wenn Maria gesündigt hätte. Она бы говорила своим поведением, она девушка легкого поведения. Sie hätte das ja durch ihr Wesen irgendwie ausgestrahlt, dass sie leicht zu haben wäre. Запомните, молодые люди. Ihr lieben jungen Leute, merkt euch. Вот это правило Иосифа. Diese Regel von Josef. Если я люблю Бога, wenn ich den Herrn liebe, я не могу жениться или выйти замуж за человека, который нарушает заповеди Божьи. Kann ich keine Person heiraten, die Gottes Gebot bricht? Amen. Amen. И я заметил, что умным девушкам и умным парням об этом даже не надо говорить. Ich habe bemerkt, dass man klugen jungen Männern und Frauen dies nicht sagen muss. Они это сами понимают. Sie verstehen das von selbst. Потому что они знают, какой бумеранг прилетит им за это. Denn sie wissen, was für ein Bumerang ansonsten zurückkommt. Эй, мало не покажется. Und das wird nicht wenig sein. Вся жизнь будет разрушена. Das ganze Leben wird zerstört sein. И интересно, что Мария... Und interessant ist, dass Maria sich nicht mal bemühte, sich zu rechtfertigen bei Josef. Вполне возможно, что Иосиф ее бы понял. Es wäre möglich, dass Josef sie verstanden hätte. Потому что Иосиф был духовный человек. Denn Josef war ein geistlicher Mensch. Он знал, что такое встреча с Богом. Er wusste, was eine Begegnung mit dem Herrn Он bedeutet. Знал сверхъестественные вещи. Er kannte übernatürliche Dinge. Он имел доступ к порталу снов. Er hatte Zugang zum Portal der Träume. Ангелы могли приходить к нему. Engel konnten zu ihm kommen. Поэтому вполне возможно, что Иосиф и сообразил и понял, да. Deswegen ist es durchaus möglich, dass Josef verstanden hätte, ja. Но интересно, что Мария даже не пытается объяснить это своему жениху. Und es ist interessant, dass Maria sich nicht mal rechtfertigen möchte. Особенно ввиду того, что ей грозило бы. Vor allem in Hinsicht dessen, was ihr eigentlich blühen würde. А ей грозило бы побитие камнями. Und ihr würde blühen, dass sie gesteinigt wird. Но она не пытается объяснять это. Aber sie versucht das nicht mal zu erklären. Вообще никому. Überhaupt niemandem. Даже Елизавете, своей родственнице, она не рассказывает, что произошло. Nicht mal ihrer Verwandten Elisabeth erzählte sie, was geschah. Мария не была болтушкой. Maria plapperte nicht. Как ты сказал? Sie plapperte nicht. Plapperte nicht, да. Она не была болтливой. Sie war nicht so, dass sie einfach losplappert. И ты знаешь, она была красавицей. Weißt du, sie war wunderschön. Абсолютно уверен. Und da bin ich mir ganz sicher. Знаешь, есть такая неканоническая притча, три мужика сидят и хвастаются. Один говорит, es gibt so ein Gleichnis, drei Männer geben voreinander an und einer sagt, один говорит, моя жена, она как Miss Germany. Meine Frau ist wie Miss Germany. Другой говорит, а моя как Miss Вселенной. Und der andere sagt, und meine wie Miss Universum. Третий сидит, говорит, а моя вообще как Матерь Божия. Und der dritte sagt, und meine ist wie die Mutter Gottes. Они говорят, да ну. Die sagen, ach was. Она говорит, правда. Wirklich? Когда ее видят, все говорят, Матерь Божия. Wenn alle sie sagen, sehen, sagen sie, ach du Mutter Gottes. Они говорят, да ладно, покажи фотографию. Und dann sagen sie, komm, zeig mal ein Foto. Такие, Матерь Божия. Und sie schauen, oh Mutter Gottes. Вот. Но Мария была абсолютно красавицей. Und Maria war eine wunderschöne junge Frau. Точно. Ganz sicher. Откуда я знаю? Woher weiß ich das? Потому что у нее был кроткий и молчаливый дух. Weil sie einen demütigen, sanftmütigen Geist hatte. А такие девушки всегда красивые. Und solche jungen Frauen sind immer schön. Они красивее всех остальных. Sie sind schöner als alle anderen. Запомните это, девушки и женщины. Merkt euch das, liebe Frauen und junge Frauen. Две черты делают женщину красивой. Zwei Eigenschaften machen eine Frau schön. Кроткий и молчаливый дух. Ein stiller, sanftmütiger Geist. Молчаливый дух, это не означает забитый дух. Ein stiller Geist bedeutet nicht, in sich gekehrt zu sein. Не-не-не, такой забитый, такой Also so... Как? Когда-то. Нет-нет, мы сейчас увидим, что Мария не была такая. Wir werden gleich sehen, dass Maria nicht so war. Но она умела держать язык за зубами. Sie kannte es, ihre Zunge im Zaum zu halten. Она не была болтушкой. Sie plapperte nicht. И она была кроткая. Und sie war sanftmütig. Кротость – это могущество, это сила женщины. Und Sanftmut ist die Kraft einer Frau. Она гораздо сильнее любого мужчины, если она кроткая. Sie ist stärker als jeder Mann, wenn sie sanftmütig ist. И это отвратительно, если женщина, она такая, мужик такой, мужик в юбке. Und es ist widerspenstig, wenn eine Frau ein Mann im Rock ist. Amen. Это ужас. Das это просто furchtbar. Отвратительно. Das ist einfach widerlich. А Мария, она образец. Она не только для женщин образец, и для мужчин тоже. Мария ist nicht nur für Frauen ein Vorbild, sondern auch für Männer. Знаешь, мы обязаны почитать Марию. Wir sind verpflichtet, Maria zu respektieren. Amen. Amen. Мы обязаны почитать ее. Wir sind verpflichtet, sie zu respektieren. Библия многократно требует от нас почтения. Und die Bibel fordert oft von uns Respekt und Ehre ein. Мужья, почитайте своих жен. Männer, ehrt eure Frauen. Да, написано, отдавайте им честь. Es steht geschrieben, gebt ihnen den Respekt, die Ehre. Слышишь? Hörst du? Мы обязаны почитать родителей. Wir sind, wir müssen unsere Eltern ehren. Библия требует, чтобы мы почитали начальство и власти. Die Bibel möchte, dass wir die, die über uns stehen, ehren. Библия требует, чтобы мы давали двойную честь служителям Божьим. Die Bibel möchte, dass wir doppelte Ehre den Dienern Gottes geben. И тем более мы обязаны почитать Матерь нашего Господа. Und vor allem gebührt das dann der Mutter unseres Herrn. Мария сама пророчествует об этом. Мария selbst prophezeit dies. Смотри, Луки 1:46. In Lukas 1:46 lesen wir. И сказала Мария: величит душа моя Господа. Читай. Und Maria sprach: meine Seele erhebt den Herrn. Дальше. И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Назад еще раз. Nochmal zurück. Обратите внимание, она Achtet говорит: mal. Величит душа моя Господа. Sie sagt, mein Geist freut sich über Gott. И возрадовался дух мой. Mein Geist erfreut sich. Слышишь разницу, да? Der Unterschied, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich. Есть душа, есть дух, и Мария в курсе. Es gibt eine Seele, einen Geist und Maria weiß das. Что презрел он на смирение рабы своей. Dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Следующий стих. Да. Ибо отныне будут ублажать меня все роды. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Она уже знает об этом. Sie weiß bereits davon. Меня, говорит, будут ублажать. Man wird mich все поколения. Glückselig preisen alle Geschlechter. По-гречески макарион, там написано, это они будут почитать меня счастливейшей, счастливой. Im griechischen Makari, sie werden mich als die glücklichste ehren. Она это знает уже. Und sie weiß das bereits. И она говорит, что сотворил мне величие сильный и свято имя его. Sie sagt, denn, der große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Она здесь не является такой скромницей, согласись? Sie ist hier nicht so schüchtern. Не, да, мне не надо, не надо мне. Nein, ich brauche das nicht. Не, она говорит, величие мне Господь сотворил. Sie sagt, Gott hat Großes für mich vor. Но при этом она в глубочайшем смирении. Aber dabei ist sie so tief demütig. Она повторяется, она говорит, я раба Господня. Sie wiederholt sich, sie sagt, ich bin Gottes Magd. Раба, делай со мной, что хочешь, я раба твоя. Mach alles, was du mit mir willst, ich bin deine Magd. Аллилуйя. Аллилуйя. Ай да Господь. О, Herr. Ай да Мария. О, Мария. Мы почитаем Марию. Wir ehren Maria. Нет, мы не поклоняемся Марии. Nein, wir beten sie nicht an. Потому что Библия запрещает поклоняться людям. Denn die Bibel verbietet es, Menschen anzubeten. Okay. Мы не верим также, что она была восхищена на небеса. Wir glauben auch nicht daran, dass sie in den Himmel aufgefahren ist. Потому что Библия сообщила бы нам об этом. Denn die Bibel würde uns darüber berichten. Amen. Amen. Если она сообщает, что Еноха Бог вознес, Илью Бог вознес. Schaut mal, wenn die Bibel sagt, dass Henoch und so weiter aufgefahren sind. Тем более она бы сказала, что Марию Бог вознес на небеса. Dann erst recht, wenn es bei Maria so gewesen wäre. Если бы так было. Wenn es so gewesen wäre. Поэтому мы не верим в то, что не говорит нам Библия. Amen. Deswegen glauben wir nicht an das, was uns die Bibel nicht sagt. Но мы почитаем Марию. Aber wir ehren Maria. Я буду очень счастлив, если я на небеса буду иметь такую честь. Und ich werde sehr glücklich sein, wenn ich im Himmel die Ehre haben werde, Maria zu umarmen. Hey, das ist so eine Frau. Сказать ей великое спасибо. Ihr einen großen Dank zu geben. И вот по закону Моисея Иосиф он мог отдать эту девушку на суд толпы. Nach dem Gesetz von Mose hätte Josef sie dem Urteil des Volkes hingeben können. И она бы закончила печально, эта девушка. Und das würde sehr traurig für sie enden. Но его совесть не позволяла ему убить эту девушку. Aber sein Gewissen ließ es nicht zu. И он точно так же не мог стать ее мужем. Genauso konnte er auch nicht ihr Ehemann werden. Что делать? Was muss man tun? Вот это называется дилемма. Das nennt sich Dilemma. Знаешь разницу дилемма и проблема? Kennst du den Unterschied zwischen Dilemma und Problem? Дилемма это когда у тебя есть только два выхода. Beim Dilemma hast du zwei Ausgänge. И оба плохие. Und beide sind schlecht. Это как раз мы каждый раз переживаем на выборах президентов. Das ist jedes Mal, das erleben wir jedes Mal bei Präsidentenwahlen. Amen. Amen. И вот у Иосифа дилемма. Und Josef hat hier ein Dilemma. Он не может жениться на ней. Er kann sie nicht heiraten. Потому что это Господу противно. Weil es dem Herrn widerstrebt. И он не может отдать ее на суд, потому что это ему противно. Und er kann sie auch nicht dem Volk hingeben, weil ihm das widerstrebt. И остается один выход. Und so bleibt nur ein Ausweg. Тайна, покрыть это, замять, удалить ее от общества. Im Geheimen, das unter den Teppich kehren, sie absondern vom Volk. Убрать ее с радаров фарисеев. Sie vom Radar der Pharisäer nehmen. Уже вот это была религиозная полиция в Израиле. Denn das war so die religiöse Polizei in Israel damals. Как сегодня в Иране, знаете, есть тоже религиозная полиция. Wie auch heute im Iran gibt es so eine religiöse Polizei. Okay, это первый скандал. Das ist der erste Skandal. Второй скандал в истории Рождества. Der zweite in der Geschichte, Weihnachtsgeschichte. В Иерусалим приходят странные типы. Nach Jerusalem kommen ein paar komische Typen. Волхвы. Die Weisen. И они знают то, что никто не знает. Und sie wissen, was keiner weiß. Эти чужаки приходят в столицу в Иерусалим. Diese Fremdlinge kommen nach Jerusalem in die Hauptstadt. И говорят, где царь ваш? Und sagen, wo ist euer König? Где царь иудейский? Wo ist der jüdische König? Они, какой царь? Und sie sagen, welcher König? Мария, Матфея 2:2. In Matthäus 2:2 lesen wir. Где родившийся царь иудейский? Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. В чем здесь скандал, друзья? Wo liegt hier der Skandal? Скандал в том, что чужаки с востока пришли. Darin, dass Fremdlinge kamen. Они язычники. Sie sind Heiden. А люди, которые с Торой. Und die Menschen, die mit die Tore haben, которые в синагогах постоянно молятся, die ständig in den Synagogen beten, и ждут Мессию, und auf den Messias warten, они ничего не знают. Sie haben keine Ahnung. Как это так? Wie kann das sein? Те, которые каждую субботу пели о Мессии, die jeden Samstag über den Messias sangen, читали пророчества, Prophezeiungen lasen, пропустили самое главное, haben das Wichtigste verpasst. А эти астрологи, und diese Astrologen, эти оккультисты, diese Okkultisten, которые Библии не имели, die keine Bibel hatten, просто в небо смотрели, die einfach nur in den Himmel schauten, они узнали. Sie haben es erfahren. Разве это не скандал? Ist das nicht ein Skandal? Которые волхвы, которые смотрят просто в звездное небо. Die Weisen, die einfach nur in den Sternenhimmel schauen. И что-то там увидели. Und dort etwas entdeckten. А люди религиозные смотрят в Библию. Und die Menschen, die religiös sind, in die Bibel schauen. И ничего не видели. Und nichts sahen. Как так может быть? Wie kann das sein? Смотришь в книгу и видишь фигу. Schaust ins Buch und siehst nichts Gescheites. Это и сегодня может быть, друзья. Das kann auch heute so sein. Абсолютно. Absolut. Иисус не зря сказал, вы, говорит, слепые вожди слепых. Jesus hat nicht umsonst gesagt, ihr seid blinder als die Blinden. Знаешь, как можно читать Библию и не понимать ее? Wie kann man die Bibel lesen und sie nicht verstehen? Она живая книга. Sie ist ein lebendiges Buch. Слышишь, она живая. Sie ist ein lebendiges Buch. И когда Библия говорит, Слово Божие живо и действенно. Und wenn die Bibel sagt, dass das Wort Gottes lebt und wirksam ist. Это не метафора. Ist es keine Metapher? Это факт. Das ist Fakt. Потому что Библия это дух. Denn die Bibel ist Geist. Ее дух писал. Ein Geist schrieb sie. О, ты можешь сказать, это люди писали. Конечно. Und du kannst sagen, Menschen haben sie geschrieben. Ja. 66 книг. 66 Bücher. Писали люди. Haben die Menschen geschrieben. Причем очень разные. Und das auch noch sehr, sehr verschiedene Menschen. Разных профессий, разных национальностей. Mit verschiedenen Berufen, Nationalitäten. И с очень разных столетий. Aus verschiedenen Jahrhunderten. Вообще друг друга не знали эти люди. Diese Menschen kannten einander nicht. Я так счастлив, что Библию не писали ангелы. Und ich bin so froh, dass die Bibel nicht von Engeln geschrieben worden ist. Wow, это было бы очень плохо, если бы Библию написали ангелы. Das wäre sehr schlecht, wenn die Bibel von Engeln geschrieben worden wäre. Слава Богу, что ее писали люди. Gott sei Dank wurde sie von Menschen geschrieben. Потому что везде, где писали ангелы, сегодня проблема. Denn überall, wo die Engel schrieben, gibt es heute Probleme. Koran, Mormonов книга. Koran oder das Buch der Mormonen. Писали якобы ангелы. Sie wurden offensichtlich ja von Engeln geschrieben. Ага. Я вижу результаты. Ich sehe ja das Ergebnis. Но писали Библию люди. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Несовершенные. Unvollkommene. У которых язык был несовершенный. Ihre Zunge war unvollkommen. А потом еще переводили эту Библию несовершенные люди. Und dann wurde diese Bibel noch von unvollkommenen Menschen übersetzt. И поэтому мы видим, нет сочетания в разных переводах. Deswegen sehen wir, dass es vielleicht irgendwie Ungleichheiten in verschiedenen Иногда разный смысл даже. Manchmal sogar ein unterschiedlicher Sinn. И я говорю, слава Богу. Und ich sage, Gott sei Dank. Знаешь почему? Weißt du warum? Weil diese 66 Bücher 66 Puzzleteile sind, которые удивительнейшим образом совпадают в одну картину. Die auf wunderbare Weise ein Bild ergeben. И если бы это не Бог писал, такого никогда бы не было. Und wenn das nicht von Gott geschrieben wäre, gäbe es das niemals. Amen. Amen. Ай да Господь! Oh, Herr. Именно поэтому он сделал так, чтобы люди писали, причем на протяжении многих-многих столетий. Genau deshalb hat er es so gemacht, dass die Menschen das niederschreiben und das über Jahrhunderte hinweg. И знаешь, чем ближе ты к Господу, und je mehr du, näher du am Herrn bist, ты видишь совершенство этой общей картины. Desto mehr siehst du die Vollkommenheit von diesem gemeinsamen Bild. Amen. Amen. Если ты возьмешь обычную картину, wenn du ein gewöhnliches Bild nimmst, и возьмешь и расширишь ее, und du heranzoomst, да? Ты там ничего не поймешь. Dann wirst du dort nichts verstehen. Ничего не понял. Hab nichts verstanden. Да ну ее в баню. Ach, weg damit. Но когда ты вот так смотришь, aber wenn du so betrachtest, wow, wow. Знаешь, Библию нужно видеть в дизайне. Die Bibel muss man im Design sehen. Amen. И год назад я видел на этой картине гораздо меньше, чем сейчас. Und vor einem Jahr habe ich auf diesem Bild weniger gesehen als jetzt. Полгода назад я видел гораздо меньше. Ein halbes Jahr, vor einem halben Jahr weniger gesehen als jetzt. Месяц назад я видел гораздо меньше. Vor einem Monat habe ich weniger gesehen. Даже вчера я еще видел меньше, чем я вижу сейчас. Selbst gestern sah ich weniger, als ich jetzt sehen kann. Библия – это динамичная картина. Die Bibel ist ein dynamisches Bild. Как тот рассвет. Wie dieser Sonnenaufgang. Знаешь, твоя картина Библии должна постоянно меняться. Dein Bild der Bibel muss sich ständig verändern. И размер этой картины должен всегда увеличиваться, увеличиваться. Und die Maße dieses Bildes muss immer größer werden. Понимаешь, чем ближе ты к Господу, тем больше картина. Je näher du am Herrn bist, desto größer ist das Bild. И каждый день ты можешь видеть гораздо больше деталей. Und jeden Tag kannst du mehr und mehr Details erkennen. И ты осознаешь побольше, чем вчера. Und du verstehst mehr als gestern. Этот великий пейзаж, нарисованный на ней. Und diese Geschichte, all das ist niedergeschrieben auf ihr. Du siehst dunkle Farben, совсем черные краски, ganz schwarze Farben. И вдруг видишь свет. Und dann siehst du plötzlich Licht. И все это как в жизни, настоящей жизни. Und all das ist wie im wahren Leben. Знаешь, когда мы видим в жизни только чудеса. Wisst ihr, wenn wir im Leben nur Wunder sehen, только исцеление, nur Heilungen, только позитив, nur Positives. Ха-ха-ха-ха-ха, ты не знаешь жизни. Dann kennst du das Leben nicht. Amen. Amen. Ты видишь свет, ты не видишь тени. Du siehst das Licht, du siehst keine Schatten. И когда ты видишь скорби, und wenn du Schmerz siehst, слезы, Tränen, болезни, Krankheit, ты не видишь жизни. Dann siehst du das Leben nicht. Ты видишь только тьму. Du siehst nur Dunkelheit. Нам нужно и то, и другое. Wir brauchen das eine, aber auch das andere. Потому что жизнь всегда в контрасте. Denn das Leben besteht aus Kontrasten. Господь, как великий художник, und der Herr als großer Künstler, берет кисть, nimmt einen Pinsel и рисует что-то черное, und malt etwas Schwarzes. И мы думаем, und wir denken, где Господь? Wo ist der Herr? Господь на месте. Der Herr ist an Ort und Stelle. Всегда. Immer. Он рисует то, что он хочет. Er malt, was er malen möchte. И никогда не будет красивой картины, где нету темных, черных цветов. Es wird nie ein schönes Bild geben ohne dunklen, schwarzen Farben. Обязательно нужен контраст. Es braucht Kontraste. Художнику нужен контраст. Ein Künstler braucht Kontraste. И тот, кто видит один свет, одни позитивы, он ничего не видит. Und wer nur Positives und das Licht sieht, der sieht nichts. И тот, кто видит одни слезы, тот ничего не видит. Und wer nur Tränen sieht, sieht nichts. Наша картина Библии, она всегда живая. Unser Bild der Bibel ist lebendig. Там всегда есть свет и тьма. Dort gibt es immer Licht und Dunkel. И вот скандал. Und hier ein Skandal. Волхвы. Die Weisen. За сотни километров. Hunderte Kilometer. Увидели. Entfernt sahen sie. Родившегося царя. Einen geborenen König. А эти религиозные люди. Und diese religiösen Menschen. Смотрят вот так носом. Schauen so vor ihrer Nase. В Библию. In die Bibel. Им все написано, где родиться. Es steht alles geschrieben, wo er geboren wird. Ничего не видят. Sie sehen nichts. Это говорит о том, насколько слепой может быть религиозный человек. Und das spricht davon, wie blind ein religiöser Mensch sein kann. Это страшно признать. Und das ist furchtbar anzuerkennen. Но можно ходить в церковь каждое воскресенье. Aber man kann jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Читать Библию. Die Bibel lesen. И Бога не знать. Und Gott nicht kennen. Вообще. Absolut. Это возможно. Das ist möglich. А можно? Es geht aber auch anders. Смотря на звезды. Man kann in die Sterne schauen. Размышляя. Nachdenkend. И имея страх Божий. Und Gottesfurcht haben. Узнать Господа. Und so den Herrn kennenlernen. Представь себе. Stell dir vor. Именно эти три ингредиента, они были у волхвов. Diese drei Zutaten hatten die Weisen. Они не просто смотрели в небо. Sie schauten nicht einfach nur in den Himmel. Also, астрологи смотрят в небо. Astrologen schauen in den Himmel, пишут гороскопы, schreiben Horoskope, которые читают глупые люди, die dumme Menschen lesen, которые на это попадаются. Und die, ja, da in die Falle tappen. Amen. Именно так работают гороскопы. So funktionieren Horoskope. Когда ты в них веришь, wenn du an sie glaubst, тогда они работают. Dann funktionieren sie auch. Okay? Okay? Представь себе, мне 53 года. Stell dir vor, ich bin 53. И я не знаю, кто я по гороскопу. Und ich weiß nicht, welches Sternzeichen ich habe. Не знаю. Ich weiß es nicht. Я не хочу знать. Und ich möchte es auch nicht. Если меня кто-то спросит, wenn mich jemand fragen würde, я скажу, я родился под белым конем. Werde ich sagen, ich bin unter einem weißen Pferd geboren worden. Мне скажут, такого знака нету в зодиаке. Und dann wird man sagen, so ein Sternzeichen gibt's nicht. Я скажу, тайный знак. Ich sage, es ist ein geheimes Zeichen. Тайный. Geheim. И кто родился под этим знаком? Und wer dieses Sternzeichen hat? Тот особенный. Der ist besonders. Тот может делать всегда и все. Der kann alles überall immer tun. Amen. Вот тот, кто по гороскопу, тому что-то нельзя делать всегда. Also wer an Horoskope glaubt, darf Dinge nicht tun. Amen. А вот тот, кто родился под белым конем, wer aber unter einem weißen Pferd geboren wurde, помнишь, да, белый конь в Откровении? Erinnerst du dich an dieses weiße Pferd aus der Offenbarung? И сидящий на нем. Und der auf ihm reitet. Ай, Господь мой. Mein Herr. И поэтому мне можно делать все. Und deswegen darf ich alles tun. И всегда. Immer. Кроме греха. Außer die Sünde. Amen. Amen. Воздай ему большую славу. Gib ihm eine große Ehre. Halleluja. Вот волхвы, они видели звезды, но они еще и размышляли. Und die Weisen sahen die Sterne, dachten über sie nach. Они созерцали, думали. Sie betrachteten, dachten nach. И третье, они имели страх Божий. Und drittens, sie hatten Gottesfurcht. Именно их Бог Отец использовал, чтобы обеспечить святое семейство финансами. Sie hat Gott der Vater gebraucht, um diese Familie mit Finanzen zu umsorgen. Знаешь, похоже, что у Иосифа не было лишних денег. Und es scheint so, als hätte Josef kein Geld übrig. Он же был плотник, а не банкир, да? Er war ja Tischler und kein Bankier. И все плотники во все времена, они немного зарабатывают. Und alle Tischler verdienen nicht so viel. И поэтому у него была проблема в Вифлееме. Deshalb hatte er ein Problem in Bethlehem. И это еще один скандал. Das ist noch ein Skandal. В истории Рождества. In der Weihnachtsgeschichte. Что беременной девушке, dass eine schwangere junge Frau, находит только место в хлеву. Nur einen Platz im Stall findet. Прикинь? Stell dir vor. Josef не мог найти для беременной девушки. Josef konnte für eine schwangere junge Frau место в гостинице. Keinen Platz in einem Gasthof. Не потому, что там не было комнат. Nicht weil es dort keine Zimmer gab. Во всём Вифлееме. In ganz Bethlehem. Я думаю, что там нашлось бы место, если бы у Иосифа были бы деньги. Ich denke, er hätte einen Platz gefunden, wenn er Geld gehabt hätte. Знаешь, я думаю, хозяева того хлева сами пошли бы в хлев. Ich denke, спать. Die Besitzer des Stalles wären selber in den Stall gegangen zum Schlafen. Отдали бы Марии свою спальню. Und hätten Maria ihr Schlafzimmer gegeben. Если бы Иосиф им хорошую сумму заплатил. Wenn Josef eine gute Summe gezahlt hätte. Я много раз был в Израиле. Ich war oft in Israel. И знаю, что там пару евро делают большие чудеса. Und ich weiß, dass ein paar Euros Großes tun können. Amen. Amen. Но у Иосифа не было лишних денег. Aber Josef hatte kein Geld über. Знаешь, беда это не тогда, когда у тебя проблема. Weißt du, die Not besteht nicht darin, wenn du ein Problem hast. Беда это когда у тебя проблема, но у тебя нету выхода. Not bedeutet, du hast ein Problem und keinen Ausweg. Понимаешь? Verstehst du? Если бы он пришел, ему сказали, нету места в гостинице, он бы просто переплатил. Wenn er gekommen wäre und man hätte gesagt, es gibt keinen Platz in der Wirtschaft, hätte er einfach draufgezahlt. Нет никаких проблем. Kein Problem mehr. Знаешь, я знаю, в Германии есть такие люди, которые свой дом отдают беженцам. In Deutschland gibt es Menschen, die ihr Haus Flüchtlingen zur Verfügung stellen. А сами ставят себе мобильный дом в огороде. Und sich selbst ein mobiles Heim im Garten aufstellen. И живут в мобильном домике в огороде. Und diesem mobilen Heim im Garten leben. А у них в доме живут беженцы. Und in ihrem Haus leben Flüchtlinge. Почему? Warum? Потому что большой кэш идет. Weil hier viel Cash reinkommt. Поэтому так просто было бы решить эту проблему, если бы у Иосифа были деньги. Deswegen wäre es so einfach, dieses Problem zu lösen, wenn Josef Geld gehabt hätte. Знаешь, и Господь посмотрел на это все. Und der Herr schaute sich das alles an. Посмотрел на кошелек Иосифа. Schaut in den Geldbeutel von Josef. Посмотрел на бедную Марию. Schaut die arme Maria an. Которая рожает без простыней. Die ohne Laken gebärt. И он понимает, что надо срочно вызывать этих странных мужиков с востока. Und er versteht, er muss hier diese Fremdlinge aus dem Osten holen. Потом посмотрел на Израиль. Dann schaut er Israel an. И он видел, что там нет никого. Und er sieht, dass es dort niemanden gibt. Кто готов бы был дать эти деньги, эти необходимые деньги и средства? Der bereit wäre, dieses benötigte Geld und was benötigt wird zu geben. Знаешь, уже с Ильей, пророком, у Господа была проблема. Wisst ihr schon, mit dem Propheten Elia hatte Gott ein Problem? Кто бы его накормил? Wer ihn ernähren sollte? И помнишь, кто его накормил, да? Erinnerst du dich, wer ihn ernährte? Это была вдова из Сарепты Сидонской. Das war eine Witwe. Сидонской. Сидон – это языческий город вообще, далеко-далеко. Aus Sidon, und das ist ein ganz weit entferntes heidnisches Dorf. В Израиле не нашлось никого. In Israel fand sich niemand. Это скандал. Das ist ein Skandal. И Господь знал, что Иосифу понадобится приличная сумма денег. Und der Herr wusste, dass Josef eine gute Summe an Geld braucht. Потому что он знал, что скоро придут солдаты в Вифлеем. Denn er wusste auch, dass bald Soldaten nach Bethlehem kommen. И Иосифу надо будет бежать. Und Josef fliehen muss. А для того, чтобы бежать, нужно пересекать границу, это деньги. Und um zu fliehen, muss man eine Grenze überqueren, dafür braucht man Geld. Для этого нужен транспорт. Dafür braucht es einen Transport. Это деньги. Und auch das kostet Geld. Нужна еда во всем этом путешествии. Это деньги. Man braucht all diese Zeit Nahrung. Das kostet Geld. Нужно снимать жилье в Египте. Это деньги. Man muss eine Unterkunft mieten in Ägypten. Откуда у бедного плотника столько денег? Woher soll ein armer Tischler so viel Geld haben? И поэтому должны были прийти те странные мужики с востока. Deswegen mussten diese seltsamen Männer aus dem Osten kommen. Причем откуда взять Иосифу деньги, которые в Египте. Vor allem, woher soll Josef Geld hernehmen? Потому что в Египте были другие денежные единицы, чем в Израиле. Die in Ägypten nutzen kann, denn es war eine andere Währung. То есть Иосифу нужна была конвертируемая валюта. Josef brauchte eine andere Währung. А какая самая конвертируемая валюта в мире? Und was ist die gängigste Währung im auf der Welt? Это золото, это не биткоин, друзья. Das ist Gold, nicht Bitcoin, ihr Lieben. Только золото. Gold. А откуда взять Иосифу золото? Woher bitte soll Josef Gold hernehmen? И поэтому нужны были волхвы. Dafür brauchte es die Weisen. С востока. Aus dem Osten. И они притащили ему столько золота, что он мог жить 2 года в Египте без бедно. Und sie brachten so viel Gold mit, dass Josef 2 Jahre in Ägypten leben konnte. Halleluja. Halleluja. Ты видишь дизайн? Siehst du das Design? Дизайн Господа. Das Design des Herrn. Он привлекает и звездное небо, и разных людей с разных стран. Und es lockt alle Menschen aus der ganzen Welt an. Я так рад, что у Господа всегда есть жертвенные люди. Und ich bin so froh, dass der Herr immer opferbereite Menschen da hat. Я думаю, что у нас в церкви не было бы проблем найти бы того, кто бы спонсировал нашего Господа. Ich denke, in unserer Gemeinde wäre es kein Problem, jemanden zu finden, der unseren Herrn sponsert. Точно, в любом случае. Итак, волхвы, они умели созерцать. Die Weisen konnten betrachten. Они смотрели на звезды, но они также умели видеть что-то за звездами. Sie sahen in die Sterne und konnten etwas dahinter erkennen. И они имели страх Божий. Und sie hatten Gottesfurcht. И когда они споймали это откровение, und als sie diese Offenbarung empfingen, они превратили его в действие. Wandelten sie etwas in eine Handlung um. Знаешь, это и есть страх Божий. Das bedeutet Gottesfurcht. Когда я получаю откровение, wenn ich eine Offenbarung empfange, я сразу же начинаю действовать. Und ich sofort handle. Okay? Когда Павел говорит, кто ты, Господи? Wenn Paulus sagt, wer bist du, Herr? Иисус отвечает ему. Jesus ihm antwortet. И Павел говорит, что повелишь мне делать? Und Paulus sagt, was befiehlst du mir давай, zu tun? Давай, komm, я сразу. Los geht's, ich bin bereit. Вот это страх Божий. Das ist Gottesfurcht. То есть, ты поймал откровение. Du hast eine Offenbarung empfangen. И сразу реализуешься. Und realisierst es gleich. Сразу действуешь. Tust gleich etwas. Это страх Божий. Das ist Gottesfurcht. И нету страха Божия, когда ты получаешь откровение. Es gibt keine Gottesfurcht, wenn du Offenbarung empfängst. Кто-то тебе сказал, какой-то человек тебе его сказал. Vielleicht hat es dir eine Person gesagt. Или ты сам увидел во сне, например. Oder du selbst hast es zum Beispiel im Traum gesehen. А ты это отодвигаешь. Und du schiebst es einfach weg. Это говорит об отсутствии страха Божия. Das spricht von Nichtvorhandensein von Gottesfurcht. И, конечно, Господь больше не будет говорить с таким человеком. Und natürlich wird der Herr mit einem solchen Menschen nicht mehr sprechen. Вот за что я обожаю волхвов? Wofür liebe ich die Weisen? Что они тут же снаряжают целый караван. Dass sie sofort aufbrechen mit einer Karawane. И идут в Израиль. Und nach Israel gehen. Зачем? Wozu? Вот давай подумаем, зачем? Lass uns mal nachdenken, wozu? Это же царь иудейский. Das ist doch ein König der Juden. Это же не ваш царь. Das ist doch nicht euer König. Он на вас никакого влияния не оказывает, и вы на него. Er wird keinerlei Auswirkungen auf euch haben oder ihr auf ihn. Но они понимают, если Господь нам дал откровение, aber sie verstehen, wenn der Herr eine Offenbarung gibt, значит, мы обязаны пойти и не просто принести ему там пару каких-то там конфет. Sind wir verpflichtet, nicht nur ein paar Süßigkeiten oder Bonbons zu bringen? Мы должны почтить его. Wir müssen ihn ehren. Как царя. Wie einen König. Они приносят ему, ты знаешь что, да? Und du weißt ja, was sie mitbrachten. Золото, ладан и Gold, Weihrauch und Myrrhe. Их дары, они показывают, что они знали чуть-чуть больше, чем то, что он царь. Und ihre Geschenke zeigten auf, dass sie mehr über diesen König wussten. Потому что они принесли не только золото. Denn sie brachten nicht nur Gold mit. Ладан. Sie brachten Weihrauch. Ладан нужен священнику. Weihrauch braucht ein Priester. Не царю. Kein König. И они знали еще что-то больше. Und sie wussten noch mehr. Они принесли ему смирну. Sie brachten ihm Myrrhe. Myrrhe. Нужно только для погребения. Myrrhe braucht man fürs Begräbnis. И мы помним, что когда Иисуса положили в гроб, und wir erinnern uns, als man Jesus ins Grab legte, для этого потребовалось Myrrhe. Dafür brauchte es Myrrhe. Волхвы знали что-то больше. Die Weisen wussten ein wenig mehr. Чем то, что он был просто царь. Als dass er einfach nur ein König war. И вот это созерцание и размышление. Und dieses Betrachten und Nachsinnen. Оно делает нас глубокими людьми, друзья. Das macht uns zu tiefgründigen Menschen. Но только страх Божий делает нас успешными. Aber nur Gottesfurcht macht uns erfolgreich. Успешными. Erfolgreich. Так что ты можешь и золото нести. So, dass du Gold mitnehmen kannst, если кому-то надо. Wenn, geben kannst, wenn es jemand braucht. У тебя всегда есть то, что нужно другому. Du wirst immer das haben, was andere brauchen. Ты богат. Du bist reich. Amen. Amen. И так и говорится в притчах 22:4. Und so heißt es auch in Sprüche, Kapitel 22, Vers 4. Да, давай включим. Да, за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. В немецком переводе, кстати, лучше. Im Deutschen ist es hier besser übersetzt. Это не только в немецком, в оригинале. Also im Original auch. Так написано. За смирением и страхом Господним следует богатство и слава и жизнь. Dass Demut und der Furcht des Herrn Reichtum, Ehre und Leben folgt. За смирением плюс страхом Господним der Demut plus der Furcht des Herrn следует богатство, folgt Reichtum, слава, Ehre и жизнь. Und Leben. Ай да Господь! О, Herr! Halleluja. Halleluja! И эти волхвы, они были такие. Und diese Weisen waren so. У них не было Библии. Sie hatten keine Bibel. Но у них было смирение. Aber sie hatten Demut. И страх Господень. Und Furcht des Herrn. И поэтому у них богатство было. Deswegen hatten sie Reichtum. Слава сегодня такая, что каждый народ их вспоминает. Und die heutige Ehre ist so groß, dass jeder sich an sie erinnert. И они имели жизнь. Und sie hatten Leben. Halleluja. Halleluja. И ангел позаботился о них, кстати говоря. Und übrigens sorgte der Engel für sie. Представь себе. Stell dir vor. Бог бы мог сказать, они теперь сделали свое дело, пошли в баню. Gott hätte sagen können, sie haben ihr Ding gemacht. Деньги принесли, отвалите. Geld ist da, weg mit euch. Не. Nein. Ангел Господень защищает их. Der Engel des Herrn beschützt sie. Является им во сне. Er zeigt sich ihnen im Traum. Говорит, ребята, не возвращайтесь той дорогой, которую планируете. Und sagt, Freunde, geht nicht denselben Weg zurück, wie ihr gekommen seid. Сюда. Geht diesen. Туда не ходи. Da сюда ходи. Da geh hin. Ангел Господень приходит к этим Ein язычникам. Engel des Herrn kommt zu diesen Heiden. Они уже не были безразличны Господу. Sie waren Gott nicht mehr egal. Они уже встроились как пазл в эту картину, и все, Бог держал их под контролем. Sie wurden hinzugefügt wie ein Puzzle zu diesem Bild und Gott hatte sie unter Kontrolle. Будь в пазл, как пазл в картине Господа. Sei ein Puzzleteil im Bild des Herrn. Amen. Amen. Тогда ты будешь в полной защите. Dann wirst du volle Obhut haben. Чтобы Бог будет смотреть, чтобы ты как пазл не выпал из этой картины. Denn Gott wird darauf achten, dass du als Puzzleteil nicht aus diesem Bild herausfällst. Чтобы картинка не испортилась. Damit das Bild nicht verdorben wird. Скажи соседу, амен. Sag zu deinem Nachbarn, амен. Не испорть картинку. Versau das Bild nicht. Амен. Будь в дизайне. Sei im Design. Вот эти три скандала на Рождество. Das sind die drei Skandale zu Weihnachten. Девушка, которая оказалась беременной. Eine junge Frau, die schwanger wurde. Без мужа. Ohne Ehemann. Кстати говоря, вот важную еще вещь скажу, будем молиться. Übrigens noch eine Sache, dann wollen wir beten. Когда ангел пришел, он пришел к Иосифу. Als der Engel Josef erschien. И сказал: Бери младенца и мать его и вали давай в Египет. Und er ihm sagte, nimm Frau und Kind und hau ab nach Ägypten. Он сказал это Иосифу. Sagte er das Josef. Не Марии. Nicht Maria. А почему? Warum? Потому что ангелы Господни никогда не нарушают субординацию. Weil die Engel des Herrn nie die Hierarchie brechen. Написано. Мужу глава Христос. Es steht geschrieben, dem Mann ist der Herr das Haupt. Жене глава. Кто? Der Frau ist das Haupt. Муж. Der Mann. Субординация. Eine Hierarchie. И ангел знает про это. Und die Engel wissen darüber. Он не нарушает субординацию. Er bricht sie nicht. Он знает, что Иосиф ответственный сейчас за матерь и за младенца. Er weiß, dass Josef jetzt verantwortlich ist für Frau und Kind. Он знает, что вся ответственность лежит на Иосифе. Er weiß, dass auf Josef die ganze Verantwortung liegt. И финансовую ответственность. Sowohl finanziell. И защиту. Als auch der Schutz. Муж обязан защищать и финансировать. Der Ehemann ist verpflichtet zu schützen und zu finanzieren. Свою семью. Seine Familie. Все мужья, пожалуйста. Und alle Ehemänner, bitte. Слабое аминь было. Ein schwaches Amen war das. Знаешь, он не сказал, когда ангел пришел во сне, а че, при чем здесь я? Er antwortete nicht dem Engel, warum ich? Да ты иди к Марии вообще, я спать хочу. Geh zu Maria, ich will schlafen. Не, он тут же встал. Er stand auf. Тут же, в ту же ночь. Sofort, in derselben Nacht. Идет к Марии. Er geht zu Maria. И вот еще важная деталь. Und hier noch ein wichtiges Detail. Мария не сказала. Maria hat nicht geantwortet. Josef, ты с дуба рухнул. Josef, bist du verrückt geworden? Какой ангел? Was für ein Engel? Какой Египет? Was für Ägypten? Я спать хочу, ich отвали. Hau ab. Вот это говорит о том, что она была смиренная, действительно. Das spricht, dass sie wirklich demütig war. И для нее Иосиф был глава. Und für sie war Josef das Haupt. Сказал, вставай. Er sagte, steh auf. Меньше говори. Weniger plappern. Быстрее собирайся. Schnell zusammenpacken. Мы в дорогу. Los geht's. И она тут же встает и идет. Und sie steht auf und sie ziehen los. И они исчезают из Израиля. Und sie verschwinden aus Israel. Бог дал нам эту иерархию в семье, друзья. Gott gab uns diese Hierarchie in der Familie. И Господь спрашивает с мужей. Und Gott за финансы семьи. Fragt die Rechenschaft bei den Männern ab über die Finanzen. За защиту семьи. Über den Schutz der Familie. Очень плохо, если муж просто говорит жене: "Иди работай". Es ist schlecht, wenn der Mann zur Frau sagt: "Geh arbeiten". Нам нужны деньги. Wir brauchen Geld. Нет, это твоя ответственность. Das ist deine Verantwortung. Amen. Amen. И очень плохо, если жена говорит: "Да ну тебя в баню". Und auch schlecht, wenn die Frau sagt: "Ach komm, geh". У меня свои деньги, у тебя свои деньги. Ich habe eigenes Geld, du hast dein Geld. Да, и вообще нормально так жить, вот так вот. Und das ist ja normal, so zu leben. Как сегодня многие живут, знаете. Wie heutzutage viele leben. Двое в одной постели. Zwei in einem Bett. Но разные счета. Aber verschiedene Konten. И вообще разная жизнь, где хочу, то хочу. Und ein absolut unterschiedliches Leben. Это бардак. Das ist Unordnung. Нету благословения. Es gibt keinen Segen. Okay? Давай возвращаться к этому стандарту. Lass uns zu diesen Standards zurückkehren. К Божьему стандарту. Zu Gottes Standards. И давайте мы встанем. Und lass uns jetzt aufstehen. Мы будем молиться. Wir wollen beten. Господь драгоценный, Kostbare спасибо Herr, тебе danke dir, за то, что ты рисуешь картины. Dass du Bilder malst. Ты нарисовал картину Рождества. Du maltest ein Bild von Weihnachten. И ты рисуешь картину и сегодня. Und du malst auch heute Bilder. Прости нас, Господь, что мы не созерцаем ее. Vergib uns, Herr, dass wir dieses nicht betrachten. Что мы не берем время для этого. Dass wir uns dafür keine Zeit nehmen. Что мы не созерцаем. Dass wir nicht betrachten. И не размышляем. Und nicht nachsinnen. Драгоценный Господь, мы сегодня приближаемся к Тебе. Herr, wir kommen dir heute näher. На эти дни Рождества. Zu diesen Tagen vor Weihnachten. Хотим увидеть эту картину. Und wir wollen dieses Bild sehen. И познавать Твое величие и могущество. Und deine Macht und Herrlichkeit erkennen. Твою красоту, Господь. Deine Schönheit, Herr. В нашей жизни. In unserem Leben. Видеть детали Твои. Wir wollen deine Details erkennen. Ты художник моей жизни. Du bist der Künstler meines Lebens. Ты художник моей жизни. Du bist der Künstler meines Lebens. Спасибо за черные краски. Danke dir für schwarze Farben. Спасибо за темные краски. Danke für dunkle Farben. Спасибо за светлые краски. Danke für helle Farben. Спасибо за все добро. Danke für alles Gute. И за то зло. Und für das Schlechte. Которое было в моей жизни. Welches in meinem Leben потому war. Что это все ко благу. Denn das dient dem Guten. В моей жизни. In meinem Leben. Великий художник. Großer Künstler. Я воздаю тебе славу. Ich gebe dir alle Ehre. Я поклоняюсь тебе. Ich bete dich an. Потому что я вижу красоту в моей жизни. Weil ich die Schönheit in meinem Leben красоту erkenne. Красоту в моей семье. Die Schönheit meiner красоту Familie. В моей судьбе. Meine Zukunft. Благодарю тебя, ich Господь. Danke dir, поклоняюсь тебе. Und ich bete dich an. Слава, слава, Ehre. Слава, слава, слава. Ehre. Иисус. Jesus. Спасибо, что ты решаешь наши жизни. Danke, dass du unser Leben bestimmst. Решаешь все в нашей жизни. Dass du alles in unserem Leben bestimmst. Что ты держишь под контролем нашу жизнь. Dass du unser Leben unter Kontrolle hast. Благодарю тебя, Господь. Wir danken dir, Herr. Когда мы живем под страхом Твоим, Господь. Wenn wir in Gottes Furcht leben. Когда страх Твой движет нами. Wenn die Furcht des Herrn uns bewegt. Когда приходит богатство. Kommt Reichtum. И слава. Ehre. И жизнь. Und Leben. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Рефала багасшитору лохолдуру ягры гадари моносшита рефара. Элла лаблая сикитору богонду. Ты сегодня услышал нечто? Du hast heute Dinge gehört. Будь как волхвы. Sei wie die Weisen. Которые взяли откровение и сразу же отправились. Die die Offenbarung annahmen und losgingen. Okay, ты сегодня берешь откровение о твоей семье. Du nimmst heute die Offenbarung über deine Familie. И отправляешься в путь и делаешь то, что Бог говорит. Und begibst dich auf den Weg, tust, was Gott sagt. Ты начинаешь менять свое мышление. Du beginnst dein Denken zu verändern. И твоя финансовая ситуация в семье может измениться. Und deine finanzielle Situation der Familie kann sich verändern. Да, когда ты входишь в страх Божий. Wenn du in Gottes Furcht wandelst. Здоровье приходит. Kommt Gesundheit. Когда ты приобретаешь Божие откровение, wenn du Gottes Offenbarungen empfängst, и начинаешь двигаться, und dich bewegst, здоровье приходит, kommt Gesundheit, исцеление приходит, Heilung kommt, когда ты сам действуешь, wenn du selbst handelst, okay? Не жди всегда, Господь, дай мне дар исцеления, warte nicht auf diese Gabe der Heilung, о, Господь, у меня болезнь, дай мне исцеление, Herr, ich habe eine Krankheit, gib mir Heilung, исцеление приходит, когда ты получил откровение и начинаешь что-то делать, Heilung kommt, wenn du Offenbarung empfangen hast und beginnst она вот zu tun. Так приходит, вот так, es kommt so. Исцеление приходит очень легко, Heilung kommt sehr schnell. Жизнь приходит. Leben kommt. Отношения приходят. Beziehungen kommt. Господь здесь. Der Herr ist hier. Okay? Мы будем еще поклоняться ему. Wir wollen ihn noch anbeten. Я хочу, чтобы ты сейчас закрыл глаза еще. Скажи со мной. Und ich möchte, dass du die Augen schließt und mit mir sagst. Скажи со мной, Господь драгоценный. Sag mit mir, kostbarer Herr. Благодарю. Ich danke dir. Благодарю. Ich danke dir. Что я могу видеть тебя. Dass ich dich erkennen darf. В моей жизни. In meinem Leben. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Что я могу видеть тебя. Dass ich dich sehen kann. В Библии. In der Bibel. Открывайся мне, Господь. Offenbare dich mir, Herr. Я хочу видеть эту картину. Ich möchte dieses Bild erkennen. Больше и больше. Mehr und mehr. Чтобы она была динамичная в моей жизни. Dass es dynamisch ist in meinem Leben. Чтобы она развивалась, Господь. Dass es sich weiterentwickelt. С каждым днем больше. Mit jedem Tag mehr. И с каждой ночью больше. Und mit jeder Nacht mehr. Пусть откровения приходят и ночью в мою жизнь. Es sollen auch nachts Offenbarungen in mein Leben kommen. Скажи это, Господь. Sage, Herr. Пусть меня учит внутренность моя. Mein Inneres soll mich lehren. И ночью. Auch nachts. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Все сказали. Und alle sagen, Amen.